Глава 6. Был день Нового года. Скучный день визитов на родине, но здесь, в столице, где у меня никаких знакомых, было еще скучнее. Скучала и Наташа, и шепнула утром. Часа в 3 уедем за город и будем там где-нибудь обедать. Где обедать? Я не знал, где обедают, как обедают. Знал только, что 3000, вчера полученная, лежала у меня в боковом кармане. Наш кучер назвал нам несколько ресторанов. На одном из них мы остановились и поехали. И она, и я были в очень плохом настроении и всю дорогу молчали. Я не знал, чего она хотела, но знал хорошо, чего я не хочу. Знал и чувствовал, что то, чего я не хочу, сегодня случится. Мы вошли в отдельный кабинет, и я спросил карточку. Она наклонилась через мое плечо и сказала: «Помни, что сегодня наш первый Новый год, и если ты угостишь меня шампанским, я ничего не буду иметь против». Она отошла к окну, возвратилась и, смотря в упор, сказала: «И я заставлю тебя пить сегодня». Кровь прилила мне в голову, и я, как во сне, сказал: «Ну что ж, я буду пить». Длинный обед тянулся очень долго. Дверь поминутно отворялась и растворялась. Носили сперва закуски, потом подавали что-то, подавали шампанское, и мы бокалами осушали. Молча, сосредоточены, как люди, преследующие одну цель. Когда подали кофе и ликер, она шепнула мне: «Пусть он уходит и больше не приходит». Моя голова была в тумане. Я повернулся к лакею и медленно, раздельно, быстрее я не мог себя заставить говорить, сказал: «Теперь уходите и не приходите больше». «Слушаюсь». Дверь захлопнулась. Я сидел спиной к двери, но знал, что мы теперь одни. Знал, что надо что-то делать. Надо, иначе мы навсегда останемся чужими друг другу. Нечеловеческим усилием я поборол себя и поднял на нее глаза. Она смотрела на меня и, улыбнувшись, протянула мне руку. Я взял ее руку и поцеловал. Что-то ни от меня, ни от нее независящее руководило дальнейшим. Это что-то было одинаково у нас обоих. Так надо. Это «надо» заставило ее подвинуться ко мне, меня обнять ее, поцеловать, еще и еще поцеловать, пока не встретил я ее глаз. В эти глаза, как в двери, я вошел и познал, наконец, куда вели эти двери. Мы уехали из ресторана. Я был в каком-то тумане. Мы не поехали домой. Мы долго ездили по островам, заехали в другой ресторан, взяли кабинет с камином и просидели там до 2 часов ночи. Домой приехали в 3. Нам отворил муж, и лицо его было такое желтое и со скаленными зубами, такое страшное, как будто он уже из могилы пришел, чтобы приветствовать нас, новобрачных, и светить нам теперь своей желтой свечкой. Все было так ясно, что мы, ни слова не сказав друг другу, разошлись по своим комнатам.